Глава 13. Нас кинули по виду в какую-то выгребную яму, содержимое которой приняло мерзкий облик, отдаленно похожий на человеческий. Точнее, 5 отдаленно напоминающих людей существ, зырящих на нас подозрительными взглядами. 2, кажется, были близнецами. Чем-то они напоминали Осину и Дубину, но рожи еще грознее и тупее, а ко всему расписанные татуировками. Кстати, одному из них третий сиделец дорисовывал татуировку иглой, разведенными в миске черными красками. Художник единственный не обращал на нас внимания и полностью растворился в творчестве, свесив кончик языка. Не уверен, что он нас вообще видел, потому что таращился на человеческое полотно единственным глазом. От второго осталась только впадина глазницы. Четвертый заключенный пялился большими выпученными глазами. Он был худой, словно обтянутый кожей скелет. Лысый, с яйцевидной макушкой и растопыренным ухом. Именно ухом, потому что от второго остался только огрызок. Но кто именно отгрыз ему раковину, зверь или человек, было непонятно. Ну и последний. Не по значению, судя по всему, потому что сидел он в центре на мягкой подкладке. Низкий толстый пузатик с бородатой харей и волосатым всем телом, в общем-то говоря. Из-под густых бровей выглядывали черные глазенки, а широкий рот под слипшимися усами скалился, показывая прорехи в рядах зубов. «Не нравится мне, как они на нас смотрят», — сказал Алексей. Он нервничал и рыскал глазами по темнице в попытках найти лазейку для бегства. «Оценивают», — пожал плечами Батур. Наш кхазарин вел себя, как ни в чем не бывало. Совершенное спокойствие. Сидел, скрестив ноги на деревянной лавке, которая выполняла роль постели, и будто нисколько не беспокоился о нашем положении. «Оценили уже», — вздохнул я. Главарь сидельцев наконец-то встал на ноги. Босиком по сырому каменному полу. Хотя, мне кажется, у него и на пятках росли волосы, так что ничего страшного. Остальные оживились, встали за его спиной, образуя довольно забавную картину, в которой один полурослик главенствовал над 4 дуболомами, каждый из которых мог его прихлопнуть одним взмахом. Даже тощий. Полурослик встал напротив нас и что-то буркнул угрожающим хрипловатым голосом. «Что он говорит?» — спросил у меня Алексей. «Если б я знал», — ответил я. Честно говоря, не ожидал, что тюремный говор станет для меня еще большей проблемой, чем обычный осмарицкий, учитывая, кто меня учил языку-то. Но полурослик снова что-то пробормотал, брызжа слюной, и я понял, что ничего не понял. «Так, соседи», — протянул я по-варгийски, но затем продолжил на ломаном осмарицком. «Кто-нибудь из вас говорит на человеческом языке?» Опа! А вот меня поняли отлично. Причем все, включая побагровевшего полурослика. «Да как ты смеешь, грязный северянин?» — рыкнул тощий. Причем на варгийском. «О!» — обрадовался я, один нашелся. Оскорбление прошло мимо моих ушей, но не Алексея. «Это мы-то грязные! От вас воняет хуже, чем от навоза! Гнусные южане!» 4 рожи повернулись к тощему, мол, что он там сказал. Толмач, похоже, среди них только один. «Друзья!» — воскликнул я, пока тощий не успел раскрыть рта. «Давайте жить дружно!» И выступил вперед, сверкнув широкой улыбкой. Надеялся на добрый исход еще не начавшегося конфликта. «Дурак!» Первым захотели проверить силы бугаи-близнецы. Они грозно рыкнули друг другу в такт, сжали пудовые кулаки и рухнули плашмя на сырой пол. Алексей с Батуром сработали быстро, я бы даже сказал стремительно, словно стрелы, выпущенные из натянутого лука. На лицах отразилось некоторое облегчение. После случившихся невзгод очень хотелось отыграться на ком-нибудь, и соседушки гостеприимно подставили свои рожи. Тощие одноглазые растерялись, глядя на вырубленных подельников. А вот полурослик оказался не из пугливых. Он тут же метнулся на меня с ударом, направленным снизу вверх. То есть прямо мне между ног. «Эй, куда?» — возмутился я, подставляя блок. Неужто он заработал свой авторитет такими подлыми ударами? Удар вышел не слабый. Меня аж подбросило к потолку. Но ничего серьезного. Только по руке прошла неприятная волна боли. «Ра!» — гаркнул полурослик, приказывая одноглазому и тощему занять моих парней. А сам подпрыгнул и оказался напротив моего лица. С такого ракурса, должен признать, выглядел он куда страшнее. Следующий удар был нанесен с ноги. Я убедился, что пятки у засранца не волосатые. Но я совершенно не желал проверять эту догадку. Пришлось наказать полурослика. Вместо блока поймал удар в поток духовной силы, закрутил сустав, прямо в воздухе перевернув его волосатой спиной ко мне и духовным же потоком, направленным сверху вниз, отправил жрать камень. Как-то не хотелось прикасаться к вонючке. Алексей говорил правду, запашок от сидельцев исходил жутко неприятный. Сам Алексей на пару с Батуром уже расправились с оставшимися бандитами и довольно потирали руки. Правда, довольными их лица выглядели недолго, скоро скривились в гримасе отвращения. Кажется, им контакта руками избежать не удалось. А я перешагнул через полурослика и склонился над миской с чернилами и бережно укутанной в тряпочку иглой. «Что ты задумал, Люд?» — спросил Алексей. Ему явно хотелось поскорее убраться подальше. Вонь и правда начинала надоедать. Задерживаться в заперти не стоило, а сколько ждать свободы — непонятно. Поэтому нужно подготовиться к срочному побегу, если разрешить все по закону не получится. «Как сказать?» — вздохнул я. «Либо гениальную штуку, либо несусветную глупость. Но проверить смогу только на деле». Надо сказать, задумка была довольно старая. Еще в Стариграде об этом размышлял. Хотел как-нибудь попробовать чуть позже, но точно не планировал делать это в таком месте. «Так, кто тут у нас? Что здесь творится?» «Ага, пожаловал сам глава стражи, наконец-то. Спустился по узкой лестнице и чуть с нее не выпал, когда увидел в нашей темнице резко сменившуюся атмосферу. Полурослик, которого звали Хаяр Шаер, или Хаяр Волосатый, потому как рода он не имел, но имел прозвище, вполне ему соответствующее, теперь начальствовал не над свирепой бандой убийц и разбойников, а познавал азы чистоты и порядка. Правда, во главе тех же существ, которые куда ближе стали к гордому званию человек. Расчистили темницу, выдрали все до блеска и сами отмылись от слоев грязи и пота. Пришлось, правда, разорить надсмотрщиков на пару чанов воды. Но те от удивления даже не стали противиться нашей задумке, а затем и вовсе с интересом наблюдали, как грозные рубаки смиренно махают тряпками, а не оружием. Ну а сейчас они сидели тихо-тихо в уголочке и не мешали нам играть в кости. Хаяр по доброте своей душевной поделился кубиками. «У нас тут обман и провокация», — воскликнул я. «Алексей, ты мухлюешь?» «Да!» — рыкнул Батур, злобно уставившись на моего наглого соратника. Он проигрался в пух и прах и остался должен половину следующей добычи, причем независимо от размеров. Я оказался разумнее и остановился на серебряной гривне. Не то, что выдавали в Стариграде, а по весу серебра или аналога стоимости. Кто ж знал, что он настолько ловкий мухлёжник? И как эта информация прошла мимо меня раньше? «Вы что тут устроили?» — рявкнул главный стражник. «А что вам не нравится? Образцово-показательная темница получилась». Он забухтел, не находясь, что ответить. Черные свисающие ниже подбородка усы затряслись, а рожа побагровела прямо как... прямо как у Волосатого недавно. Но в конце концов он выпалил. «Кто главный?» «Я». Поднял руку. Парни не возражали. Кажется, они не слышали вопроса. Батур твердо решил отыграться под ехидную ухмылку Алексея. «За мной!» — гаркнул глава стражи, махнув обычному стражнику, чтобы тот отворил замок. Я проследовал за усачем, оставив парней наедине с бандитами. Но беспокоиться за них не стоит. Алексей с Батуром за просто так членовредительством заниматься не станут. Мы поднялись в кабинет усача. Тесную комнатушку, освещаемую из небольшого окна. На стенах висели топоры, сабли и луки. Целая оружейная коллекция. На всякий случай присмотрелся и наших клинков не обнаружил. Надо бы выяснить, куда добро дели. А то бежать, если придется, ни с чем останемся. «Странные вы, северяне, и хазарин», — добавил я. «Это делает вас еще более странными». Главу стражи звали Барбел Ат Немая. Приставка «Ат» выдавала в нем человека не простого, а принадлежащего древнему роду. Хотя вряд ли к очень древнему или значительно богатому. Выглядел он не слишком благородно. Алексей успел мне поведать про осмарицев, пока добирались до Мадальталя. Ну, двигались мы просто на запад от степи, а город подвернулся почти случайно. Но суть это не меняет. Так вот, этот народ славился торговым ремеслом, ростовщиками и всяческими ухищрениями. Купцы из Варгии, хотя бы раз побывавшие в Осмориде, возвращались не только с товарами, но и новыми знаниями, как обмануть, обвесить, недоговорить и прочими способами увеличить прибыль или уменьшить издержки. Знания, надо полагать, получали на собственном горьком опыте. Воины среди осмарицев считались похуже северных. Но дело скорее в системе оценок. Варгийцы предпочитали прямое столкновение и добрую рубку лицом к лицу. Хотя вековые войны с кхазарами заставили их относиться к луку и стрелам не только с уважением, но и с любовью. И даже находились умельцы, способные соревноваться с лучшими из кхазар в этом нелегком боевом мастерстве. Но таких было мало. А вот осмарицы никогда не гнушались всеми видами оружия, и хотя в отдельности уступали в ближнем бою варгийцам, а в стрельбе к хазарам, компенсировали это применением ядов, источниками которых обладали в необъятных количествах. По слухам, и духовная сила осмарицев нередко проявляла ядовитые свойства. Как именно, еще непонятно. Войны с ними не было давно. Велизару выгоднее было торговать с южным соседом, как и Осмориду с северным, хотя обе стороны относились друг к другу с явной неприязнью, скорее всего, основанной на такой разности культур. Объединяла варгийцев и осморидцев одна лишь неприязнь к хазарам. Кочевники успели насолить всем, до кого добирались их дерзкие намады. Особенный ущерб чинили кхазары, когда находился какой-нибудь великий вождь, объединивший множество намадов и собравший настоящую орду. «Батур — хороший человек», — уверил я Барбелла. «Но злопамятный. Он очень дорожит своим имуществом, а коня за близкого друга почитает. Надо сказать, мы все злопамятные». Ах да, Барбел свободно говорил по-варгийски. С заметным говором, конечно, но это не страшно. В Мадальтале многие говорили на нашем языке, и не только в качестве наследия моей империи, где он стал общим для всех народов, но и благодаря варгийским купцам, которые бывали здесь частыми гостями. Собственно, это и стало причиной, почему Барбел нами заинтересовался. «Завелись! У нас тут купцы, в общем». «Из ваших северян и устроили беспорядок, обманули наших торговцев, да так, что не подкопаешься. Народ уже расправы требует. Готов копья в руки?» «Погоди, погоди», — остановил я его. «Варгийские купцы обманули ваших в Осмаридском городе?» Барбел отнимая. «Дорогой мой, вы точно в своем уме? Может, наоборот было?» Вопросы главе стражи не понравились. Причем непонятно из-за моих сомнений в его рассудке или том факте, что варгийцы обыграли осмарицев на их же поприще. Это все равно, что перестрелять кхазарина. «В своем!» — рявкнул Барбел, хлопнув кулаком по столу. «И дело было именно так, как я сказал. Не зли меня, северянин, не то я найду других исполнителей». «И много нас в Мадальтале с такими замечательными оберегами», — я указал на клейму на запястье. Барбел замолчал, насупился, а я понял, что верно угадал замысел хитреца. Судя по всему, никаких прямых нарушений закона таинственные варгийские купцы не сделали. Только нанесли ущерб гордыне горячих южных торговцев и навели смуту в городе. Справиться с ними так, чтобы претензий к осмаридцам не было, могли только сами варгийцы. Но кто ж пойдет против своих? Правильно. Те, кого эти свои изгнали. Вот и задумал Барбел использовать одних смутьянов-варгийцев против других. Что ж, замысел здравый и нам сулил свободу. Когда Барбел остыл и продолжал излагать суть дела, я едва не сдерживал смех. Оказалось, варгийские гости 2 дня ходили от одной лавки к другой, узнавая цены и торгуясь. А когда дело доходило до сумм, сговоренных на общем собрании местными торгашами, воротили нос, мол, дорого. Вон ваш сосед из лавки через дорогу предложил цену ниже. Только по секрету. Просил не говорить никому. Ой, проговорились. Ну, вы же никому. Конечно, им не верили. Но затем купцы перемещались к упомянутому соседу и покупали товар у него. А тот ведь видел, что сделка у них не удалась. А он такой-сякой молодец и сумел уговорить покупателя, да еще и ухмылялся, глядя в ответ. Соседям же предлагали цену выше, хвалили качество товара и обещали забрать завтра еще больше. Мол, приготовь побольше вон того, еще того и вот этого. Если все такое же хорошее, заберем. В личных разговорах местные торгаши только ругались. Одни были уверены, что соседи приступили к договоренности, и обвиняли их в этом, а другие глумились над первыми, обзывая неудачниками и неумелыми торговцами. Иногда обвинения были перекрестными, по разным товарам. Варгийские купцы не разглашали, что прибыли вместе, и прикидывались незнакомцами, умудряясь окучивать одних и тех же соседей с обеих сторон. В общем, в конце концов, все наплевали на прежние договоренности, разругались и разве что не в убыток продавали товары, чтобы выглядеть в глазах других как можно успешнее. Всем говорили, конечно, что взяли вдвое, а то и втрое от настоящей цены и нажили немалое богатство. А когда обман варгийцев вскрылся, они уже успели скупить все, что можно, и собирались покинуть город. Но обманутые торговцы преградили путь и потребовали справедливого суда. То есть товары вернуть, а уплаченные оставить в качестве платы за моральный ущерб. Варгийцы, конечно, с таким раскладом не согласились. Пригрозили жалобой самому царю Велизара и славному князю Стариграда, что сулило, если не войну, то большие неприятности для Мадальталя. Короче говоря, разберись с этими обманщиками. Заставь вернуть товар и убраться по добру, по здорову. Наши вещи, уточнил я. Все вернем в целости и сохранности, ничего не пропало, будь уверен. Все? И то, что негодяй Тамай Саед забрал? Тут лицо Барбелла помрачнело. Нет, с этим дельцом сами разбирайтесь. Как выяснилось, Тамай уже не раз проделывал такой фокус. Кого мог, сам со своими головорезами лишал имущества. А если находились люди посерьезнее, пропускал с особой меткой, чтобы привлечь стражу. Если получалось, прибирал к рукам часть имущества. Но доказать, что сумка была у меня, не получится. Как не получится доказать и неправомерное владение сумкой самого Тамая? Я же ее добровольно отдал. Сам дурак получается. Дважды. Ладно, разберемся. Мой тон явно не понравился Барбеллу, но он ничего не сказал. Либо с сотником у него были не очень хорошие отношения, либо не беспокоился за него, убежденный в силе своего подчиненного. «Но часть вещей придется вернуть сразу», — продолжил я. «Не идти же нам на переговоры в таком виде». Вот Барбел, хитрющий засранец. Сделал, как просили, но с оговоркой. Одежду вернули, оружие. Но не мечи, а рогатины. Мечи-то куда дороже будут. И коней вернули, только всего трех. Тех, что служили вьючными. Конечно, взятые у кхазар скакуны вьючными считались только по случаю. А сами по себе были настоящими боевыми. Но я сидел верхом на гиреловом жеребце, а не на задоре. Кстати, надо как-нибудь назвать свое приобретение. «Будешь огоньком», — похлопал я коня по шее. Тот отозвался дружелюбным фырканьем и принял из моей руки яблоко, купленное на опустевшем рынке. Часть денег нам тоже вернули. Задание могло затянуться на пару дней, а жить и есть на что-то надо. Почему рынок опустел, узнали быстро. Возле варгийского подворья собрались баррикады местных торговцев, до хрипоты в голосе требующих расправы. На нас чуть не накинулись, увидев варгийские одежды, но конвой стражников спас от неминуемой участи. В смысле, спас своих земляков, потому что Батур явно находился в скверном расположении духа и готов был отыграться на любом, кто даст повод. Потому что отыграться с Алексеем ему так и не удалось. Теперь он задолжал не половину добычи, а все без остатка. Оцепление стражников пропустило нас в квартал и захлопнуло путь щитами, прежде чем бунтовщики попытались прорваться внутрь. Подворье было огорожено стенами и домами. Внутри имелось три больших здания с конюшней, складами и прочие необходимые помещения, в том числе конюшня. Благодаря расположению оно успешно выполняло роль небольшой крепости. Крыши домов занимали лучники, проходы были закрыты телегами и охранялись не хуже княжеского острога. А на площадке несли дозор вооруженные отряды. Караваны торговцев всегда хорошо охранялись княжескими или родовыми дружинниками, а зачастую к ним присоединялись и наемники. Поэтому несколько торговцев могли вести за собой небольшую армию для защиты от разбойников и даже вылезших за пределы драконьих гор хазарских номадов. Причем брали в дорогу, как правило, людей опытных, привыкших к риску. Запугать их торговцами с оружием в руках не получится. Да и городской страже придется очень постараться, чтобы сломить таких защитников. Причем без крупных потерь не обойдется точно. «Кто такие?» — рыкнул нам серьезный воин в доспехах. Морда суровая, нос широкий, борода густая. Из-под шлема выглядывали маленькие злые глазенки. Такое порешит без раздумий. «Переговорщики, меня зовут Лютом, со мной Алексей и Батур. Проведите нас к главному, хотим миром все решить». Принадлежность к родам я не стал указывать специально. Клеймо изгоя вряд ли окажет нужное влияние. Нелидовы нынче не в чести, а о кхазарине говорить не стоит. «Мы предлагали миром», — гаркнул он, — «только миру этих южных червей с подвохом». Сопровождавшим нас стражникам обращение не понравилось, но претензии высказывать они не стали. Я улыбнулся и подмигнул собеседнику. Вот и подумаем, как найти общие черты наших мировоззрений. «С чего мне тебе верить? Иди отсюда по добру, по...» Тут его прервал прибежавший из главного здания мужичок. Мне он показался знакомым, но я не мог вспомнить, откуда. Мужичок что-то прошептал громиле, тот нахмурился, окинул нас взглядом, а затем буркнул своим людям. «Отворяйте, пусть идут к главному!» Он почему-то усмехнулся. «Но без осмарицев!» Слегка удивившись, я пустил огонька вперед. Алексей с Батуром последовали за мной, а стражники, не особо сопротивляясь, повернули назад. Нас провели ко входу главного здания и сопроводили по лестнице на верхний этаж. «Мне приказали привести вас», — поведал мужичок. «Сказала, вы поможете выпутаться из этой задницы». «Сказала?» — удивился я. А когда дверь в покое отворилась, удивился еще сильнее, потому что баргийскими купцами заправляла знакомая мне мадама. Вот только какого демона она здесь сделала? И как умудрилась подмять под себя всех купцов?